Амстердам, приурочено к визиту с Востока», — процитировал пастух слова, которые вез для Голубкова из Флоренции. «Значит, объединенное военное командование НАТО замышляет какую-то заварушку в Амстердаме, приуроченную к визиту с Востока, и для этого им понадобился Крымов». «А до визита с Востока осталось 10 дней», — вставил артист. «Нас Голубков предупредил, что в нашем распоряжении есть только 10 дней. А как раз через 10 дней в Москву собираются китайцы с официальным визитом подписывать какой-то договор или договариваться о подписании в ближайшем будущем какого-то договора, я не помню точно». «А Крымов, — напомнил док, — работал в КГБ именно на китайском направлении. Видимо, поэтому и понадобился». «Вот все и сходится», — согласился пастух. «Китай? Да». Голубков как-то мне бросил фразу, что они занимаются чем-то вроде западной группы войск, только покруче. «Это может быть в одном случае. Если у нас будет не просто договор, а военный договор с Китаем, это может очень беспокоить НАТО. Вполне возможно, что они пытаются сорвать его заключение с помощью какой-то заварушки, а заварушка эта состоится в Амстердаме через несколько дней, и для этого им понадобился Крымов, который в КГБ работал исключительно по китайскому направлению. А заодно гнал наркоту из Гонконга». «Ну и что все это значит?» «Да очень просто», — подвел итог пастух. «Для какой-нибудь громкой провокации, которая позволила бы сорвать наш договор с Китаем, Крымов — самая подходящая кандидатура с его работой в КГБ по Китаю и с его подозрительной побочной деятельностью. Американцы вполне могли собрать на него компромат и, как лучшие друзья НАТО, предложить его кандидатуру. Разведка НАТО вышла на Крымова и попыталась запугать его этим компроматом, чтобы заставить работать на них. А Крымов, не будь дурак, клюнул совсем на другое. Он согласился участвовать в этой провокации, или что они там придумали, но с условием, что ему помогут исчезнуть. И на этом, я думаю, они и порешили. Но у них вышла маленькая неувязочка. Информация просочилась в управление, и они не смогли это предотвратить. Что они предпримут теперь в связи с этим, я не знаю». «Да ничего они не будут предпринимать в связи с этим», — убежденно сказал док. «Даже Амстердам, как место проведения своей операции, оставят. Наверняка». «Почему?» «А прикиньте сами. Если они собираются сорвать какой-то договор, значит, они должны произвести как можно больше провокационного шума. Что их может остановить? Только доказательство, что это спланированная акция, так? Но доказательств, которые удалось раздобыть, уже нет, потому что Крымов об этом хорошо позаботился, а других еще нет». «Я думаю, они могут кое-что поменять», — возразил боцман. «Ну и что же?» — спросил док. «Время. Имело бы смысл начать весь этот шум на день-другой пораньше». «Логично». «Ну так что?» — пастух обвел взглядом всех. «Раз вы уже обсуждаете мою версию событий, значит, она похожа на правду?» Ребята закивали. «Вполне», — подтвердил док. «Только мы ведь не все еще знаем, и у меня такое впечатление, что вряд ли сможем ухватить все. Надо на чем-то остановиться и сконцентрироваться». «Мне тоже так кажется», — согласился пастух. «И вот что я вам скажу. Мы все вляпались в большую неприятность из-за моей неосторожности. Серега, подожди, дай я закончу. Поэтому я обязан был рассказать вам, что, собственно говоря, случилось и куда нас занесло, а по возможности что-то попробовать прояснить. Теперь ситуация более-менее ясна, и я предлагаю на этом остановиться». «Что ты имеешь в виду?» — не понял док. «Серега, охренел?» — спросил боцман. Я имею в виду, что не имею права рисковать вашими жизнями и должен сам решить эту проблему. В таком случае мы не имеем права рисковать твоей жизнью, тут же вставил артист, тем более, когда знаем, что у нас есть силы помочь. В самом деле, напомнил боцман, нравится тебе или нет, но теперь мы в этой истории засели так же прочно, как и ты. Ты пришел сюда несколько часов назад, и вспомни-ка, все уже были в курсе. Да не в этом же дело. А в чем же? А я, например, бухнул боцман, из принципа не остановлюсь. Нас гоняют, как детей, по Москве. Объявляют предателями. Когда хотят, казнят. Когда хотят, милуют. Что я им, подопытный кролик? Подождите, мужики, вытянул руки док, призывая к порядку. Подождите. Самый лучший способ избавиться от проблемы — это прояснить ее. Серега, почему мы должны остановиться? Что ты имел в виду? Пастух невесело усмехнулся, но в нем не было ни паники, ни сомнений. Только твердая уверенность в себе и еще дьявольская решительность.